конце концов, он решил устроить еще одну конфронтацию с ней. Гарри закинул Дафну на себя, пока его ствол все еще был внутри нее, и пошел ко входу в ванную. «Почему бы тебе не спросить у своей подруги, надолго ли она там застряла?» – прошептал он. Это напомнило Дафне о присутствии ее соседки по комнате, которая была давно забыта в муках страсти. Ее застенчивость была очевидна, но это не помешало ей выполнить его приказ. «Трейси, ты там надолго, нам нужно воспользоваться ванной», – попросила она, и волшебница открыла дверь с горящим лицом. «Дафна, пожалуйста», – пробормотала она, не в силах встретиться лицом к лицу с соседкой, что находилась в такой постыдной позе. Ее щель, занятая поглощением его причиндала, была на виду, как и ее груди, болтающиеся при каждом толчке. Но чтобы она не надеялась найти на лице подруги после ее душераздирающего побега, этого не было, поэтому Трейси просто попыталась пройти через дверной проем. На это Гарри приготовил для нее последний сюрприз. Он шагнул в ее сторону, куда она пыталась пройти. «Извини», — пробормотал он с издевательской искренностью, и, как раз, когда она попыталась воспользоваться другой стороной, тоже сдвинулся туда, воспроизводя один из самых популярных типов неловких встреч среди романтических комедий. Конечно, в них мужчина редко держал голую девушку на весу, непрерывно жаря ее. «Направо», — разочарованно проронила Трейси, и Гарри бодро последовал ее примеру. «Направо от меня», — крикнула она, ее разочарование наконец-то пересилило унижение, которое она испытывала от ситуации. «Простите, миледи», — насмешливо отозвался он, отодвигаясь в сторону, чтобы пропустить девушку, сетуя на то, что Дафна не выбрала этот момент для оргазма, что, без сомнения, сделало бы ситуацию еще более интересной. «Твоя соседка немного обидчива», — прокомментировал он, заходя в душ и наслаждаясь прохладным танцем воды на его коже, остужающей его после нескольких часов плотских утех. «Может быть, она раздражена, потому что мы не пригласили ее присоединиться к нам», — добавил он. И эта фраза почему-то заставила Дафну покраснеть. «Я уверена, что это не так», — ответила она. «Тем не менее, попытаться стоит», — сказал он. Но когда Дафна не ответила, он еще раз шлепнул ее по заду. Это было не предложение. Она вскрикнула, скорее от страха, чем от боли. «Трейси, ты хочешь присоединиться к нам?» — крикнула она, несмотря на разгорающийся румянец. Единственным ответом им был разочарованный стон, а затем звук захлопнувшейся двери. Видимо, последней просьбы оказалось достаточно, чтобы пересилить то небольшое внушение, которое он вложил в ее сознание о том, что нельзя выходить из комнаты. Но вреда от этого не было. До конца учебного года оставалось еще несколько недель. Этого достаточно, чтобы испытать на прочность соседку Дафны по комнате. Глава 28. В течение нескольких дней после встречи с Дафной Гарри укрывался в выручай комнате, решив сосредоточиться на изучении магии своей боевой подготовки. Даже для него поочередное приключение с двумя сексуальными крошками было довольно изнурительно. Гермиона была на удивление готова к этому после того, как почувствовала свое возбуждение, а выносливость Дафны повысилась благодаря магической помощи, что позволило растянуть их встречу с полудня до полуночи, удовлетворив его потребность в плотских утехах надолго. Но не до такой степени, чтобы отказываться от удобного случая, конечно же, подумал он, когда дверь открылась, и внутрь шагнула знакомая рыжеволосая фигура, консервативная мантия которой не смогла полностью скрыть ее аппетитные изгибы. Он не знал, что она попытается сделать, но в его состоянии насыщения он был готов скорее пассивно ждать, чем агрессивно настаивать. Гарри не замечал ее присутствия, сосредоточившись на нескольких магических мишенях перед собой, которые ожили благодаря комнате, и хаотично двигались, чтобы лучше соответствовать ситуации на поле боя. До прихода Сьюзен он практиковался в пронзающих заклинаниях, дешевых и практичных, но визуально скучных. Но его гостья заслуживала более впечатляющего зрелища. Он сделал глубокий вдох, глаза его закрылись для концентрации, пока он собирал свою магию, достаточную для того, чтобы покрыть комнату гнетущим ощущением силы. Затем выпустил поток огня, настолько плотный, что его можно было принять за темную магию. По вздоху, вырвавшемуся изо рта Сьюзен, он догадался, что она совершила эту ошибку. Гарри воспользовался этим, чтобы заметить ее появление, после того как он произнес столь же яркое заклинание воды, чтобы затушить дымящуюся золу, все, что осталось от уничтоженных целей. «Ты пришла рано, Сьюзен», — отозвался он. Она замерла на секунду, делая глубокий вдох, чтобы подавить шок. «Ненамного, раз уже ты здесь», — ответила она, проходя в центр комнаты, пытаясь сделать это непринужденно, но не в силах оторвать взгляд от тлеющих углей. «Как долго ты здесь тренируешься? Ты выглядишь немного измотанным». Она была права, поскольку он был довольно потным и уставшим. «Я не знаю, несколько часов, наверное. Я прогулял историю магии, а после нее у меня было свободное время», — сказал парень, пожав плечами. «Несколько часов, и у тебя все еще хватает энергии на такие заклинания?» — спросила она, слишком потрясенная, чтобы скрыть свое удивленное состояние. Ее первоначальная попытка сыграть непринужденно была оставлена. Гарри пожал плечами, на его губах появилась заманчивая ухмылка. «Как ты могла убедиться, моя выносливость, не повод для насмешек?» Сьюзен пробормотала что-то непонятное, но этого напоминания было достаточно, чтобы она повернулась к стене, как будто ее заворожил интересный узор, который та имела удовольствие лицезреть. Это была довольно нелепая попытка скрыть внезапный румянец, но Гарри позволил ей думать, что она удалась. Ее застенчивость была милой, особенно по сравнению с ее жаждущим авантюр настроем. «Так что, ты надеялась найти меня здесь или хотела немного потренироваться сама?» — спросил Гарри. «Потренироваться?» — застенчиво ответила она. «Но достаточно, чтобы понять, что имела в виду первый вариант. В таком случае, я могу оставить тебе комнату», — ответил он, видя ее блеф. «Нет, нет», — быстро ответила Сьюзен. Гарри покачал головой, забавляясь ее воображаемыми навыками игры в покер. «Хотя, если это так, то было бы интересно устроить реальную игру, и желательно на раздевание. Может быть, мы потренируемся вместе?» «Можно попробовать», — ответил он. «Как насчет дуэли?» Девушка застенчиво кивнула, но он уловил намек на разочарование. Это было излишне, так как у него на уме были весьма интересные вещи. После месяцев, которые он провел в комнате, потребовалось всего лишь мгновение, чтобы превратить ее в дуэльный круг. «Готово?» — спросил он. Ее взгляд скользнул к пустому месту, где обычно располагалась ширма для переодевания. «Тебе стоит остаться в твоей обычной одежде, чтобы убедиться, что ты сможешь сражаться в случае засады», — она кивнула, не чувствуя себя достаточно уверенной, чтобы возражать. «Только безопасные заклинания, сковывающие, окрашивающие и обезоруживающие». Сьюзен кивнула и заняла свое место на другом конце, но пока Гарри шел к своему, она послала в его сторону обезоруживающее заклинание, пытаясь схитрить. Он бросил на нее предупреждающий взгляд. «Это подготовка к реальному бою, поэтому никаких поблажек», — сказала она, стараясь звучать уверенно, но ее тон выдавал хрупкость. Гарри подождал, пока она начнет неловко ерзать, а затем ухмыльнулся. «Хорошая работа. Приятно видеть, что ты впитываешь мои наставления», — добавил он, но в тот же момент послал собственное заклинание, которое, в отличие от ее, смогло попасть в цель. Она отпрыгнула назад, отчаянно вцепившись в свою палочку, чтобы удержать ее, что было бесполезным жестом, учитывая, что он использовал не обезоруживающее заклинание. Она поняла это через мгновение и начала проверять свое тело, чтобы увидеть его воздействие, но поняла, что ничего на вид не изменилось. «Твое заклинание не сработало?» — спросила она с хихиканьем. «Наверное, да», — ответил парень, пожав плечами, хотя знал, что оно сработало именно так, как и было задумано. «Может быть, я вымотался сильнее, чем мне показалось?» Она послала в его сторону обезоруживающее заклинание, от которого он легко увернулся. «Не настолько измотан», — добавил Гарри с ухмылкой, одним движением руки вызывая щит. После небольшой паузы Сьюзен перешла в наступление, осыпая его магией. Он в основном уклонялся и защищался, лишь изредка нанося контрудары, достаточные, чтобы не дать ей затихнуть, но не позволяя им повергнуть девушку. Он придерживался этой схемы, даже когда Сьюзен становилась все агрессивнее. В конце концов, у него был план на этот счет. Первым признаком того, что он сработал, было чувство дискомфорта, которое медленно распространялось по ее лицу. Она была раздражена тем, как ее одежда натирает тело. Так на нее повлияло первое заклинание, добавив небольшую вибрацию, достаточно мягкую, чтобы быть замаскированной ее собственными движениями. Она старалась не обращать внимания на это ощущение, но, дождавшись удобного случая, Гарри немного усилил интенсивность своего нападения, ровно настолько, чтобы заставить ее уклоняться. Только после этого он увеличил частоту вибраций, пытаясь превратить раздражение, которое она испытывала, в нечто более полезное. Прошло совсем немного времени, прежде чем выражение ее лица превратилось в шок. Гарри воспользовался заминкой, чтобы заглянуть в ее сознание, достаточно, чтобы уловить нарастание удовольствия, преобразованного из ее прежнего раздражения. Отвлекшись на мгновение, он снова сосредоточился на нападении, заставляя Сьюзен двигаться по дуэльному кругу, все больше и больше усиливая ее возбуждение. «Это из-за того заклинания, да?» – пробормотала она, но злость, которая могла подстегивать ее раньше, исчезла, сменившись предвкушением, что она изо всех сил пыталась скрыть. «Я не знаю», — ответил он, но его улыбка говорила совсем о другом. «Разве оно не сработало из-за моей усталости?» Она замерла на мгновение, пытаясь решить, что делать, и едва успела увернуться от его разящего удара. «В эту игру могут играть двое», — уверенно пробормотала она, слишком преувеличенно, ибо использовала этот тон как вспышку, чтобы скрыть недостаток уверенности в себе, но это было не так важно, когда она повернула палочку к себе и пробормотала заклинание. Ее мантия вместе с большей частью одежды исчезла, оставив лишь нижнее белье. «Заклинание не сработает без трения от моей одежды, не так ли?» – заявила она, умудрившись изобразить ухмылку, хотя края ее губ подрагивали, так как инстинктивная застенчивость пыталась вновь заявить о себе. «Умный ход», — сказал Гарри, опуская палочку, удивленный ее довольно агрессивным поведением, но ничуть не расстроенный этим. К тому же, у нее были и другие сюрпризы, в частности, выбор нижнего белья. Исчезли хлопчатобумажные бабушкины трусики и ужасный лифчик, настолько большой, насколько это было возможно, чтобы вместить ее внушительную грудь. Новое белье было чистого, сияющего белого цвета, но на этом его сходство с прежним заканчивалось. Кружевной и скупой комплект плотно обтягивался и часть тела девчонки, но был довольно мал, из-за чего большая часть ее груди свободно вываливалась наружу, и этого было достаточно, чтобы ему стало тесно в брюках. Трусики девушки были такими же неполноценными, оставляя большую часть ее зада открытой и доступной для его взгляда, особенно когда она слишком часто поворачивалась, чтобы избежать его заклинаний. Отвлекшись на потрясающий вид, он почти пропустил оглушающий удар, спасшись в последний момент благодаря сверхъестественным рефлексам. «Неплохо», — пробормотал он, делая шаг вперед, и его палочка без предупреждения взмахнула в воздухе, обрушив на Сьюзен сразу несколько обезоруживающих заклинаний, недостаточно сильных, чтобы победить ее, но достаточно мощных, чтобы отправить ее в полную оборонительную позицию. «Не заботьтесь о своей защите», он начал приближаться к ней. Заклинания Гарри становились все быстрее и быстрее. Полуголая девица отпрыгнула назад, надеясь использовать расстояние для лучшей обороны, но ей удалось сделать всего несколько шагов, прежде чем стена позади нее помешала этому плану. Гарри решил, что настало время для очередного урока по внимательности на поле боя. Из его палочки вылетело еще два заклинания, оба с треском пролетели мимо Сьюзен и разбились о стену, после чего он прекратил колдовать. Сьюзен открыла рот, но ее слова о том, что он плохо целится, так и не прозвучали. Она отвлеклась на обернутые шелком цепи, только что трансфигурированные ее оппонентом, и обхватившие ее конечности, что сделало ее неподвижной и беспомощно сексуальной. Она не проронила ни слова, пока Гарри не оказался достаточно близко, чтобы почувствовать ее дыхание, полностью неконтролируемой от восхитительной смеси напряжения и возбуждения. «Ты выиграл», — начала она, но замолчала, ощутив его губы над своими. Ни один протест не вырвался из ее рта, когда его язык вторгся в него. Сьюзен послушно принимала поражение. Гарри не мог не ухмыльнуться ее безвольному согласию. Следовало ожидать такой окончательной капитуляции, но он рассчитывал, что она будет играть роль неохотной жертвы еще до того, как покажется та шаловливая девка, которую он обнаружил во время их предыдущей тренировки. Но она оказалась подобна легендарному ящику Пандоры, открыв который единожды нельзя было снова закрыть. Но не то чтобы он хоть как-то жаловался на это. Учитывая обстоятельства, он не стал долго раздумывать, прежде чем схватить ее лифчик и потянуть его вверх, чтобы освободить холмы девушки из их довольно скудной тюрьмы. Одну руку он оставил там, безжалостно впиваясь в ее мягкую плоть и наслаждаясь ее стонами, а другой нашел трусики. Их хрупкая ткань едва сопротивлялась, когда он одним резким движением стянул их, оставив ее киску без защиты. После минутной паузы, стянув штаны, он толкнулся вперед, проходя через ее мокрые от возбуждения губы. Из ее рта вырвался стон, достаточно громкий, чтобы он порадовался тому, что в комнате по умолчанию стоят чары тишины. И поскольку это не было проблемой, он решил расслабиться. Его губы скользили, пока не остановились на гладкой коже ее шеи, а затем резко прикусили ее. Больно, застонала она так, что добилась невозможного, заставив напрячь его член еще сильнее. «Ты хочешь, чтобы я остановился?» – спросил он, на мгновение оторвав губы. «Нет», – застонала она, и это его не очень удивило. Ему не понадобились способности к чтению мыслей, чтобы предугадать ответ, и его губы двинулись вниз, ожидая следующей реакции. Вскоре его губы достигли прекрасной груди, обработали чувствительную кожу вокруг сосков, вызвав в ответ еще более громкий стон удовольствия, а ее нижние губы еще крепче сжали его ствол. Сосредоточившись на наслаждении, он не ожидал, что дверь комнаты откроется, как не ожидал и того, что внутрь войдет его буйногривая подруга. Он был уверен, что без окклюменции застыл бы в шоке, но дополнительная скорость мышления определенно пригодилась. Первым делом нужно было максимально изолировать Сьюзен от ситуации. К счастью, его палочка все еще была при нем, и для того, чтобы взять ее, достаточно было одного взмаха руки. Пару заклинаний спустя, вокруг глаз Сьюзен была плотно обернута повязка, а модифицированное заклинание тишины не позволило ей услышать его речь или слова Гермионы. Палочка снова исчезла в кобуре, а он повернулся к подруге, выражение лица которой было омрачено шоком и разочарованием, когда она увидела происходящее. Гарри заметил, что ее мантия была распахнута, а под ней было малиновое красивое белье. Она явно пришла подготовленной, вероятно, желая удивить его приятным подарком, но обнаружила, что он всецело поглощен уже другим. Проще всего было бы наложить на нее забвение, отправив обратно с воспоминаниями о том, что она его не нашла. Но что в этом было веселого? Его инстинкты требовали чего-то более приятного, чего-то, что он хотел бы достичь без помощи магии. «Привет, Герми», — сказал он с веселой физиономией. Довольно абсурдный ход, еще более усиленный тем фактом, что он все еще долбил Сьюзен изо всех сил, пока его радостное приветствие смешивалось с ее стонами. «Гагарри», — воскликнула Гермиона в шоке. «Что ты делаешь?» «Снимаю стресс», — непринужденно ответил он. Она пробормотала что-то невнятное, заставив его заглянуть в ее мысли, чтобы разобрать слова. «Ну, да», — добавил он. «Я не думал, что будет справедливо беспокоить тебя каждый раз, когда я стрессую. Неправильно отвлекать тебя от сов каждый день. Но раз уж ты здесь, не хочешь ли присоединиться? Я уверен, что это будет очень приятно, учитывая небольшую помощь от Сьюзен». Выражение шока и недоверчивости на ее лице было слишком восхитительным, чтобы устоять, и это еще больше усилило его удовольствие. Он подождал, пока она соберется с духом и откроет рот, чтобы ответить, но, прежде чем она успела это сделать, он приказал комнате ослабить кандалы на руках Сьюзен. Удивленная внезапным отсутствием опоры, та упала вперед, а Гарри в последний момент подхватил ее за плечо и поставил на колени. Ее рот, открытый от неожиданности, дал ему возможность протолкнуть свой член, все еще блестящий от нектара девушки, глубоко в ее горло. «Но, я думала», — пробормотала Гермиона, ее глаза все еще были устремлены куда-то вдаль. «Ну же, Герми, ты же знаешь, какой у меня был год. Мне нужно было снять напряжение, а большую часть времени ты проводила за учебой». Некоторое время она продолжала завороженно наблюдать за происходящим, в то время как Гарри воспользовался случаем, чтобы полакомиться горлом Сьюзен, но сам он не сводил глаз с Гермионы, не в силах устоять перед искушением немного схитрить. Он усилил удовольствие, которое подруга получала, наблюдая, как он доминирует над другой девушкой, настолько, что между ее ног появилось влажное пятнышко. Тонкая кружевная ткань, в которую она была одета, плохо скрывала этот факт. Ее соски, едва заметные из-под полураспахнутой мантии, стали становиться все тверже и тверже. Гарри решил заговорить, когда ее руки начали подергиваться. «Ты решила?» – спросил он бодро, в то время как достиг своего предела и начал заполнять горло Сьюзен своим семенем, отчего та задергалась в приступе кашля. «Мне нужно идти», – воскликнула Гермиона, ее разум наконец-то смог возобладать настолько, чтобы победить ее шок, которому так не кстати помогало ее возбуждение. «Конечно, увидимся вечером в твоей спальне», — ответил Гарри, приказав комнате создать стол позади Сьюзен и толкнув ее на него. Он отменил заклинание тишины только тогда, когда за Гермионой захлопнулась дверь, оставив Сьюзен пыхтеть на столе, пока ее пухлая попка была направлена вверх. Поскольку палочка парня все еще была у него в руке, то потребовалось лишь мгновение, чтобы произнести заклинание, которое очистит и смажет ее тугую дырочку. «Гарри, что ты делаешь, ша-ша-ша?» Начало Сьюзен, но вскоре слова переросли в панический вопль. «Беру заслуженную награду», — ответил он с готовностью, проталкивая свой болт вперед и проникая в нетронутое царство ее сжатого отверстия. Она вскрикнула от боли, но он не обратил на это внимания, понимая, что Сьюзен не сразу начнет получать удовольствие от этого. Она открыла рот, чтобы возразить, но ее заставили замолчать резким шлепком по заднице. «Никаких отговорок», — предупредил он, когда ее задница вздрогнула под его шлепком. «Хорошо», — послушно пробормотала та и попыталась замолчать, но вскоре прервала тишину довольно частыми криками, пока он проверял ее упругость серией нарастающих проникновений. Вскоре комнату наполнил звук удара плоти о плоть, сопровождаемый ее криками, причем с каждым повторением степень удовольствия пышногрудой Хаффлпаффки возрастала. Через какое-то время Гарри наклонился вперед и обхватил рукой ее прекрасные рыжие волосы, после чего больно потянул вверх, сохраняя при этом темп своего натиска. Это наказание за недооценку своего противника. «Может быть, затяжная боль напомнит тебе в будущем, что нужно искать подвохи везде», — напомнил он. «Я обещаю, что буду», — закричала она, сломленная восхитительной смесью удовольствия и боли. «Ты будешь называть меня профессором, пока мы будем заниматься», — напомнил он ей, внезапно поразившись своей фантазией. «Или познаешь последствия своего неуважения при следующей оплошности». «Мне очень жаль, профессор», — простонала она. «Этого больше не повторится». «Смотри, чтобы так и было», — сказал он небрежно, прежде чем использовать еще один резкий шлепок как точку в их разговоре. Он решил, что в статусе частного преподавателя были определенные преимущества. Глава 29. Это произошло незадолго до полуночи, когда Гарри покинул выручая комнату, оставив позади измученную пышногрудую рыжеволосую девушку, спящую на кровати, которую он ранее наколдовал для продления их сексуального контакта. Это было великолепно украшенное ложе с четырьмя столбиками, удобными для связывания Сьюзен различными способами с применением веревок и цепей. Он не ожидал, что она будет наслаждаться потерей свободы от бандажа с такой интенсивностью, но и не думал жаловаться, принимая свою награду. Перед входом в гостиную он достал карту, намереваясь узнать, где находится Гермиона и испытывая искушение проверить ее реакцию после недавнего визита. Формально они договорились, что их плотские отношения не более чем снятие стресса, а значит, у нее не было причин чувствовать раздражение по поводу его занятий со Сьюзен, но он не был настолько наивен, чтобы думать, что так оно и будет. Гарри испытывал странный энтузиазм, пытаясь исправить ситуацию, и не полагаясь на более сильные части своего быстро растущего набора навыков, не желая обманывать девушку с помощью магии. Но, сверяясь с картой, он отвлекся на другое имя, которое как раз выходило из одного из тайных ходов, ведущих в Хаксмит. «Интересно, что Джинни делала там в это время?» – пробормотал он, изменив свое направление. «Пожалуй, Гермионе было бы полезно провести ночь в одиночестве», погрузившись в собственные мысли. Имея карту, было несложно устроить случайную встречу с Джинни, пресекая ее попытку прокрасться незаметно. «Привет, Джинни», — позвал он, находясь за спиной девушки, заставив ее подскочить от неожиданности, пока та тщетно пыталась спрятать маленькую коробочку в руках. «Гарри», — пробормотала она, пытаясь справиться с дыханием, — «ты так меня напугал». «Прости», — сказал он, понимая, что его улыбка не выражала тех эмоций, которые он испытывал, даже не близко. «Так, что же тебя задержало, да еще так поздно? Я бы ошибся, если бы предположил, что ты занималась учебой». «Нет», — сказала она. Ее румянец был заметен даже в темноте, что было неудивительно, учитывая характер услуги, которую она оказала во время их последней встречи. Но более интересным был тот факт, что она пыталась спрятать маленькую сумку, которую держала за собой, предприняв неудачную попытку спрятать от чужих глаз. Но это только больше привлекало внимание. Она на мгновение остановила свое объяснение, Но ее решение недолго продержалось под его пристальным взглядом. «Я была в Хаксмиде», – пробормотала она, но Гарри просто продолжал смотреть на нее, пока та не произнесла последнее слово едва слышным шепотом, смирившись с неизбежным. «Ходила за покупками». «Покупками, говоришь», – сказал Гарри, подходя к ней ближе, в то время как она застыла, не смея двинуться с места. «Были большие скидки в честь окончания учебного года», – быстро объяснила она. «Я потратила всего несколько секли». Гарри хихикнул. «Расслабься», – сказал он, поглаживая ее по щеке, отчего румянец на ее лице по яркости сравнялся с ее волосами. «Ты же не должна мне денег», – добавил он, намекая на обменный курс, о котором они договорились, расслабляющий сеанс за галеон. «Точно», – прошептала она покорным тоном, хотя в нем чувствовалось некоторое волнение, что было довольно неожиданно. В конце концов его манипуляции сводились к тому, чтобы сделать ее более свободной в своих тратах и не позволить просить денег у своей семьи, не то чтобы последнее было вероятно. Он был осторожен, чтобы не изменить ничего другого, поэтому результаты оказались довольно интригующими. «Тебе куда-то нужно спешить?» – спросил Гарри. «Нет, но...» – попыталась пробормотать Джинни, достаточно умная, чтобы понять, о чем он собирается спросить, но не успела договорить, как тот схватил ее за руку и потянул за собой в пустой класс. Она хранила молчание, даже когда послушно следовала за Гарри. Когда он придвинул учительский стул, она была готова упасть на колени, только вот ее послушание сменилось тревогой, когда он выхватил из рук девушки пакет с покупками. «Посмотрим, что ты купила», — сказал он с ухмылкой, наслаждаясь ее паникой так сильно, что не стал заглядывать в ее мысли, чему он был только рад, когда открыл коробку. «Я могу объяснить», — сказала она с тревогой, когда ее взгляд упал на комплект нижнего белья, который она купила всего несколько часов назад, но Гарри только отмахнулся. «Да ладно, ничего страшного», — заверил он, хотя смущение, которое она испытывала, было довольно забавным, учитывая то, что они собирались делать дальше. Но это как раз подходит к теме, на которую мы говорили в прошлый раз, на непонимающий взгляд, который она послала в его сторону, он с ухмылкой добавил: «Уверен, ты помнишь о новом условии, на которое согласились, чтобы получить дополнительный галеон до уплаты всего долга». «Да, но...» – начала она, но он оборвал ее прежде, чем та успела закончить. «Я думаю, что будет достаточно повторить прошлый сеанс, только если ты наденешь покупку на себя. Это будет подходящим наказанием, и возможно научит не быть такой беспечной». «Но оно слишком откровенное», — ответила Джинни в панике, что только добавило ей миловидности. «Да ладно, ничего страшного», — сказал он, взмахнув своей палочкой, которая создала большую ширму, за которой она могла переодеться, скрывшись от его взгляда. «Это тебе только поможет, я быстрее закончу, и ты сможешь вернуться в свою комнату. А в качестве бонуса, я смогу дать свои комментарии о том, подходит ли оно к твоей фигуре». «Но...» — попыталась протестовать Джинни, но замолчала после его резкого взгляда. Ему все лучше и лучше удавалось заставить замолчать одним лишь взглядом. «Хорошо», — пробормотала она, сдаваясь после еще двух секунд, в течение которых оставалась под пристальным взглядом своего господина. Затем девчонка взяла коробку и пошла к ширме, которую он только что наколдовал. Как бы ни было велико искушение расколдовать щиток прямо во время переодевания, он знал, что терпение только улучшит ситуацию. Поэтому следующие несколько минут просто ждал ее появления. Тишину нарушали лишь редкие шорохи, доносившиеся с другой стороны. Потребовалось на несколько минут больше, чем нужно, чтобы Джин не вышла, но результат оправдал ожидания. Во время их последней встречи Гарри сомневался насчет ее тела, которое было скрыто под мантией, казалось, не имело изгибов, чтобы противостоять гнету хогвартской формы. Однако теперь, когда ее фигуру больше не скрывали толстые складки темной ткани, а вместо нее виднелся комплект черного нижнего белья с элегантным рисунком, его сомнения развеялись. «Ты выглядишь сексуально», — сказал он с ухмылкой, даже не пытаясь скрыть голод в своем взгляде. Он с жадностью изучал ее подтянутое, но все еще сексуальное тело, созданное бесконечными часами тренировок по квиддичу. Ее бедра имели атлетическую сексуальность, которую трудно было найти у других волшебниц, и, хотя ее грудь была более скромного размера, ее упругости было более чем достаточно, чтобы компенсировать этот недостаток. особенно когда она была прикрыта скупой кружевной тканью ее черного бюстгальтера. «Спасибо», — рефлекторно пролепетала Джинни, пошатнувшись на полпути, когда Гарри стянул штаны, обнажив свой полуэрегированный член. Она остановилась, а ее взгляд застыл от такого зрелища. «Давай, милая, чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь», — сказал он, напоминая ей, что нужно продолжать двигаться. «Если только ты не предпочитаешь выставить себя на показ, чтобы привлечь мое внимание. В этом случае, пожалуйста, продолжай». Этого было достаточно, чтобы побудить Джинни идти, и вскоре она стояла на коленях перед ним, а ее глаза были прикованы к его быстро растущему стволу. Она была заворожена, что не совсем соответствовало его мягкому шантажу, принуждавшему к такому интимному действию. На ее лице читалось извращенное возбуждение, которое проявлялось, несмотря на все ее попытки скрыть этот факт. Ее влюбленность медленно искажалась под давлением ситуации, в которой она оказалась. К сожалению, в течение первой минуты их сеанс был довольно скучным. Ее голова двигалась чисто механически, не в силах пощекотать его возбуждение, и не способная пробудить в нем ничего, кроме обычного первобытного чувства. Этого было достаточно, чтобы у него возникло искушение схватить ее и толкнуть вниз, что свело бы на нет всю обстановку, которую он с таким трудом создал. К счастью, Джинни не понадобилось много времени, чтобы разогреться. Ее губы начали уходить глубже с чередующимся и все ускоряющимся ритмом, периодически подключая к работе язык. Возбуждение ослабляло контроль страха. Так гораздо лучше. «Хорошая девочка», — сказал Гарри, нежно поглаживая ее по волосам. Когда она подняла взгляд, то в глубине ее глаз мелькнул намек на гнев, но это не оказало должного эффекта. Не совсем по ее вине, поскольку трудно было выглядеть устрашающе, когда рот был набит до отказа его членом. Зрительный контакт продлился недолго, но она не прекратила ласки даже на мгновение, что было наиболее важно. По прошествии нескольких минут начал проявляться ее прежний талант. Ласки становились более разнообразными. Она чередовала работу ручками, облизывания и нежные посасывания его яичек. Это показалось Гарри настолько профессиональным, что он почувствовал необходимость заглянуть в ее мысли, чтобы проверить, единственный ли он, кому она оказывает эту услугу, или есть и другие, с кем она практиковала свои таланты. И к его приятному удивлению конкурентов не оказалось. Ее единственный сексуальный опыт был связан с макгловским порножурналом, который она приобрела год назад, но который не принесла домой, испугавшись матери. У нее был парень, но это было несущественно, ибо, насколько мог судить Гарри по ее воспоминаниям, бедный Майкл еще не смог убедить Джинни в чем-то большем, чем мимолетный поцелуй. «Я чуть не забыл», — внезапно сказал парень, заставив ее остановиться от страха. «Я должен был прокомментировать, как твое новое белье сидит на тебе, не так ли?» — добавил он, положив руку на ее огненные волосы, напоминая, что она может продолжать, пока он говорит. «Начнем с трусиков», — сказал Гарри, наклоняясь вперед, что позволило ему насладиться видом ее достаточно оголенных округлостей. Трусики не были такими откровенными, как стринги, но, благодаря ее физической форме, вид был крайне восхитительным. «На мой взгляд, они слишком обтягивают твою милую попку, но, по крайней мере, они достаточно тонкие, чтобы не скрывать весь этот тонус. Твоя атлетическая форма – самая сексуальная черта, и было бы жаль прятать ее под мешковатыми вещами». Судя по тому, как быстро сжались ее губы, он сообразил, что ей понравились его комплименты. Гарри решил немного поиздеваться над ней. «Жаль, что для того, чтобы сделать грудь больше, тебе приходится полагаться на бюстгальтер с пушапом, да еще и с мягкой прокладкой», — сказал он. Было очевидно, что это не так, но он хотел проверить ее реакцию. Этого оказалось достаточно, чтобы оторвать ее от задания, которое она с энтузиазмом выполняла. «Мой лифчик не на подкладке, и он не пушап», — воскликнула она в гневе, хотя, опять же, фактор ее угрозы значительно снизился из-за ее положения. «Да ладно, Джин-Джин», — ответил он покровительственно, — «нет ничего плохого в том, чтобы признать, что твоя грудь не может сравниться с грудью других девушек. Ты более чем красива, чтобы компенсировать это иными способами», — добавил он, удвоив свою ставку. «Может быть, тебе стоит заменить очки, если ты считаешь, что я пользуюсь лифчиком с подкладкой», — ответила Джинни, выпячивая грудь и подставляя под нее руки, чтобы лучше убедить в ее словах. Она почти забыла о деталях ситуации, в которой находилась в данный момент. «Разве ты не видишь, что он без нее? Похоже на заклинание, которое очень просто наложить. И я уверен, настолько, что готов поставить на это». Его последнее заявление вызвало ухмылку на ее губах. «Правда? Ты настолько самоуверен? Хочешь, чтобы тебе доказали обратное? Я впечатлен твоими попытками блефовать», — ответил Гарри, — «но я готов поставить целый галеон. У тебя хватит храбрости, чтобы удивить меня?» «Конечно», — сказала она, вскочив на ноги и исчезнув за ширмой. Ее бедра сексуально танцевали, пока она убегала. Когда Джин не вышла, ее руки были скрещены на груди, а лифчик болтался на пальцах. «Смотри и плачь», — злорадно заявила она, передавая предмет Гарри в руки с самодовольной улыбкой. Он не отрывал глаз от ее тела, пока продолжал поигрывать бюстгальтером и с забавой наблюдал, как меняется выражение ее лица. «Могу я забрать свой лифчик, пожалуйста?» – спросила она, медленно подходя к мысли о том, что ставка, на которую она решилась, может оказаться не самым умным поступком, даже с учетом легкой победы. «Не раньше, чем я отыщу на нем все заклинания», – ответил Гарри. «Или ты можешь доказать свое заявление более прямым способом», — добавил он, устремив взгляд на ее руки, которые были заняты тем, что прикрывали грудь, и сейчас напряглись сильнее. «А почему бы тебе не продолжить свое маленькое задание, пока я буду проверять объект нашего маленького пари?» Она выглядела так, словно хотела поспорить, но для этого нужно было молить о пощаде после собственной ошибки и признать поражение. Ее вспыльчивый характер не мог этого допустить. Под его веселым, но острым взглядом ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы снова упасть на колени. Ее губы вернулись на его ствол, но на этот раз без помощи рук, что крепко обхватывали сиськи. Гарри подождал несколько секунд, пока она снова не подняла голову, а затем отбросил лифчик в сторону с ехидной ухмылкой. «Не разобрать», — самодовольно сказал он, — «чары на нем были слишком сложными. Думаю, тебе нужно найти другой способ доказать свою правоту». Достижение его цели было бы сложнее при других обстоятельствах, но в ее нынешней ситуации, к тому же он пожертвовал совсем немногим. Тем не менее, ее руки заметно подрагивали, когда двигались вниз, открывая ему прекрасный вид на ее скромные по размеру, но очень аккуратные груди, увенчанные твердыми сосками. И все это пока она продолжала заглатывать его член. «Должен признать, ты права», — сказал он. «Этим малышкам определенно не нужна помощь, чтобы выглядеть потрясающе», — подытожил Гарри, потянувшись вниз, отчего Джин не отпрянула назад, снова обхватив руками свой бюст. «Касаться их определенно не были частью пари», — прошипела она. «Даже если мы добавим в банк еще один галеон», — возразил парень, искушая ее возможностью наконец освободиться от долга. То, как она застыла в нерешительности, было почти так же восхитительно, как и то, что она делала еще несколько секунд назад. После нескольких минут молчаливого созерцания девушка снова развела руки в стороны, открыв свои груди для его обозрения и для его прикосновений. В тот же момент, когда ее губы заняли свое место вокруг его члена, Гарри положил руки ей на плечи и медленно провел ими по ее коже, наслаждаясь дрожью Джинни, которая еще больше усилилась, когда кончики пальцев коснулись края ее груди, вторгаясь туда мягкими круговыми движениями. Но это было не так восхитительно, как стон, вырвавшийся из ее рта, когда он внезапно захватил ее соски между пальцами. Все это сопровождалось не менее восхитительным и беспомощным взглядом, который парень проигнорировал. Ее темп на его стержне уже ускорился, превратившись в бешеные движения, когда он начал медленно сжимать ее грудь, а она отчаянно пыталась закончить, не зная, что Гарри прекрасно контролирует этот момент, из-за своего ментального навыка, который был хорошо отработан благодаря всей женской помощи, которую он получал в последнее время. Вскоре ее темп ускорился еще больше, она заглатывала его член глубже, чем когда-либо прежде, преодолевая периодически возникающие рвотные позывы. Джин не была полна решимости, и он мог бы отдать ей должное. Но все же Гарри заметил, что количество стонов, вырывающихся из ее рта, значительно увеличилось, а ее губы восхитительно дрожали, говоря о высокой чувствительности ее груди. Так прошло несколько минут, и хотя он испытывал искушение растянуть ситуацию еще сильнее, все же был довольно измотан после продолжительных забав с Сьюзен. Разрядка с каждой секундой становилась все более заманчивой идеей. Внезапно он схватил ее за рыжие волосы и без предупреждения дернул назад, идеально синхронизировав свое высвобождение, окрасив лицо и груди девчонки семенем. «Хорошая работа», — пренебрежительно сказал он, откинувшись на сиденье, а она зашипела, застигнутая врасплох внезапной струей. «Учитывая все это, твой долг прощен». «Конечно, если только», — добавил Гарри, позволив словам затихнуть, словно голосу дьявола, искушающего запутавшегося ангела согрешить. Разумным поступком было бы отвергнуть дальнейшие предложения, даже не дав ему закончить. Но, опять же, не совсем рационально было решать проблему перерасхода средств с помощью уникального подхода в обслуживании, который она выбрала. Даже его коварные манипуляции были достаточно слабыми, чтобы не влиять на принятие решений так радикально. Точнее, так изначально задумывалось. «Если только, что?» – спросила Джинни. Ее внимание полностью переключилось на него, показывая милое личико, покрытое белой вязкой жидкостью. «Если только ты не хочешь получить его сразу», – добавил парень, и между его пальцами появился галеон. Ее взгляд был прикован к его золотому блеску, губы дрожали, но ей удалось сдержаться, пока он не добавил второй. «Это ведь не такая уж сложная работа, верно?» Она ничего не сказала, но в этом и не было необходимости. Она медленно придвигалась к нему, несмотря на шокированное выражение лица. Но как только Джинни попыталась достать галеоны, Гарри схватил ее за талию и притянул ближе, прямо к своим обнаженным коленям. Она замерла в панике, и он использовал это небольшое замешательство, медленно скользя одним из галеонов по краю ее трусиков. Это было не так приятно, как с бумагой, но все же дало ему повод подержать ее на коленях еще несколько секунд. Второй галеон он приложил спереди, пользуясь возможностью полоскать ее щель через трусики, более влажную, чем он мог предположить. После этого Гарри отпустил ее. Когда Джинни в панике дернулась, оба галеона улетели на пол, добавив еще один слой к выражению ее шока. «Увидимся», — сказал он, направляясь к двери, и намереваясь оставить ее одну. Он не сомневался, что если бы поднажал, то смог бы убедить ее в более авантюрном варианте сделки, но это будет гораздо интереснее, когда та получит достаточно времени, чтобы собраться с мыслями и понять, что пожертвовала шансом получить свободу ради очередной пары галеонов. Конечно, она всегда могла их вернуть, но, судя по тому, с какой скоростью она мчалась за ними, не заботясь о том, какой вид открывает, когда наклоняется вперед, он сомневался, что это произойдет. Глава 30. Примечание к части. И вчера на FB вышла первая глава моего оригинала «Врата Дарсиды». Если еще не читали, то, чего ждете? Дядька там постарался, добротную историю забабахал. Следующий день после встречи со Сьюзен, во время которой их застала Гермиона, прошел без особых событий. Гарри был более чем удовлетворен тренировкой с рыжеволосой, а также неожиданным огненным десертом, который он нашел, гуляя по коридорам после полуночи, поэтому вместо дальнейших утех он сосредоточился на тренировках. До конца года оставалось всего пара недель, и он знал о своей удаче достаточно, чтобы предсказать грядущую катастрофу. В этом году он не собирался быть застигнутым врасплох. Было забавно видеть, как Гермиона игнорирует его всякий раз, когда видит его в другом конце комнаты или в классе. Забавно, потому что она следила за ним, как ястреб, всякий раз думая, что ее не видит. Она явно ожидала, что Гарри придет поговорить с ней, и, пока он игнорировал ее, она становилась более агрессивной в своем поведении. Наигранные вздохи, театральные истерики, внезапное молчание, и все это в сочетании с отчаянным взглядом. Несомненно, она чувствовала себя обманутой и ожидала, что он придет умолять о прощении. Чем дольше этого не происходило, тем больше она выходила из равновесия, становясь все более возбужденной. Было бы ложью сказать, что он не испытывал искушения продлить эту игру до самых сов и посмотреть, не рухнет ли она от сильного стресса, но это было слишком безжалостно даже для его обновленного образа мышления. Вместо этого он дождался другого вечера и пошел за ней в библиотеку, следя за тем, как она исчезает в одном из малопосещаемых разделов. Он подкрадывался к девушке, пока не оказался всего в двух шагах от нее. «Ты выглядишь напряженной», – прошептал Гарри ей на ухо. То, как она подскочила от страха, было восхитительно, но ей удалось вовремя узнать его голос и не дать себе испустить крик. «Гарри, «Что ты здесь делаешь?» «Слежу за тобой», — сказал он, делая стратегический шаг вперед, в результате чего Гермиона оказалась между его телом и полками, заставленными эзотерическими книгами. «В последние пару дней ты была немного рассеянной. Предстоящие экзамены не дают тебе покоя, поэтому, как хороший друг, я решил помочь тебе. Ты...» Попыталась возмутиться она, но не смогла вымолвить и слова из-за сильного гнева. Она хотела наброситься на него, но его выбор места не позволил ей этого сделать. После минутного раздумья она перешла на резкий шепот. «Как ты посмел после той ночи?» Она глубоко вздохнула, прежде чем продолжить, и Гарри воспользовался этим, чтобы придвинуться еще ближе к своей жертве, что она почему-то упустила. «Как ты посмел сделать это со Сьюзен? В чем проблема?» пренебрежительно сказал Гарри. «То, что мы делаем, это всего лишь для снятия стресса, и я просто решил помочь с этим другой подруге». Было забавно наблюдать, как в ее глазах нарастает ярость, смешанная с ужасным осознанием, когда она прокручивала события, приведшие к их уникальным отношениям. Небольшая мысленная помощь последовала от Гарри, вытаскивая на передний план воспоминания, которые последовали за этими рассуждениями. Внезапно появившегося у нее тлеющего взгляда было достаточно, чтобы обозначить успех, но союз между ее волей и гневом был достаточно силен, чтобы оттолкнуть вожделение. Все же ее сопротивление не означало, что у нее появился ответ на его вопрос. «В любом случае», — продолжил он, — «это место не самое лучшее для нашей беседы. Я собираюсь сегодня вечером снова заглянуть к тебе в комнату, где мы сможем обсудить твои проблемы и заодно справиться со стрессом. Ты сошел с ума, если думаешь, что мы собираемся». Начало Гермиона, набирая громкость с каждым словом, но он заставил ее замолчать, наклонившись вперед и захватив ее губы своими, отчего у нее сжались пальцы на ногах и бешено забилось сердце. Поцелуй закончился так же быстро, как и их первоначальные лечебные сеансы. Он уже собирался исчезнуть за углом, когда вдруг остановился на мгновение и повернулся к ней. «Не забудь надеть что-нибудь сексуальное», — добавил Гарри и исчез, не дожидаясь ее ответа. Через несколько часов он снова поднимался по лестнице к комнатам для девочек, закутавшись в плащ-невидимку и с любопытством ожидая, что он там сегодня обнаружит. Осторожно толкнув дверь, он оказался внутри комнаты, услышав со стороны душа отчетливый голос. Быстрый взгляд поведал, что Гермиона сидела на своей кровати. Вокруг ее тела было лишь небрежно обернутое полотенце, пока она пыталась высушить волосы. Очевидно, подруга не ожидала, что он заглянет к ней так рано. Ни лаванды, ни Парвати рядом не было, но дверь в душевую была открыта, и он заглянул внутрь, уставившись на великолепное тело лаванды с изгибами, способными соперничать по своей привлекательности со Сьюзен. Ее манящие формы были окутаны паром и блестели от капель воды. Гарри был рад, что это была лаванда, а не Парвати. Это означало, что он мог расслабиться. В конце концов, не было ничего такого, чего бы лаванда не видела раньше. Он не снимал плащ, пока не оказался в двух шагах от Гермионы, и стянул его с себя, оставшись в одних лишь тапочках и с кобурой для палочки. Он решил быть более агрессивным. «Гарри!» — в панике воскликнула Гермиона, запоздало прижав руки ко рту. «Что ты делаешь здесь в такой час? Я же сказал, что собираюсь навестить тебя сегодня вечером», — заявил он, пожав плечами и не обращая внимания на свою наготу. Кроме того, он с удовольствием отметил, что Гермиона не сделала ни единого движения, чтобы поправить свое полотенце, несмотря на то, что оно было плохо обернуто, открывая ему вид на довольно обширное декольте. Но прежде чем та успела что-то сказать, звук льющейся воды внезапно прервался. «Ты что-то сказала, Гермиона?» — позвала лаванда из ванной. «Ничего, просто готовилась к завтрашнему уроку трансфигурации. Не волнуйся, я проверю тебя после того, как мы закончим это задание», — сказал Гарри с ухмылкой. «Не нужно спешить», — воскликнула Гермиона, повернувшись к парню в панике. «Уходи», — прошептала она сразу после этого. Ее взгляд был острее кинжала, она может выйти из душа в любой момент, и если увидит тебя в таком виде. «Я никуда не уйду, нам нужно поговорить», — ответил Гарри. «Но я могу спрятаться, пока она не выйдет из комнаты». Гермиона выглядела расслабленной, пока он не потянулся вниз и не скользнул в ее кровать, натянув одеяло до головы. «Тебя все еще видно», — прошептала она в отчаянной панике. «Как я могу объяснить выпуклость на кровати? Тогда тебе лучше лечь со мной в постель», — ответил он с довольной ухмылкой, не пытаясь скрыть удовольствие, которое получал от того, что поставил ей мат. Она замерла на мгновение, но у нее было мало времени. Шаги из ванной слышались все ближе. «Я убью тебя», – прошептала она, затягивая полотенце вокруг своего тела, и скользнула под одеяло, давая ему столь необходимое прикрытие. Спрятавшись теперь уже целиком, он не мог видеть, что происходит, но его слуха было достаточно. Лаванда вошла в комнату через несколько секунд, прежде чем ее шаги остановились. «Ты уже в постели?» – спросила она Гермиону. Гарри освободил тело подруги от полотенца, обхватил ее за талию и притянул к себе достаточно близко, чтобы просунуть свой член между ее щечками. Ее тело напряглось от гнева, но отреагировать иначе было невозможно, пока она разговаривала с Лавандой. «Я решила лечь спать сейчас», — ответила она. «Встану утром пораньше и займусь учебой». «Значит, ты не хочешь, чтобы я помогала тебе?» — поинтересовалась Лаванда, готовая уйти. Но это лишило бы ситуацию веселья. Решение Гарри состояло из двух частей. Первое, его рука нашла щель Гермионы и без предупреждения скользнула внутрь, на мгновение отвлекая ее. Второе, он высунул голову и установил зрительный контакт с Лавандой, что было довольно легко, так как ее глаза расширились от шока, когда она увидела, как он выглядывает из-за Гермионы. К счастью, после прошлого раза он точно знал, куда нужно дотронуться, чтобы она подумала, что и он, и Гермиона будут слишком отвлечены своими делами, чтобы заметить ее осведомленность. И если быть честным, Гермиона действительно была такой. Ее глаза были закрыты в попытке побороть внезапную волну удовольствия. «Хорошо, но я все равно буду допрашивать тебя, пока ты пытаешься заснуть», сказала Лаванда с неожиданной искрой озорства в голосе, заставив Гермиону потрясенно распахнуть глаза. «Не нужно», попыталась заикнуться она, но проблемы с речью усилились, когда рука Гарри нашла один из ее сосков и резко дернула его, именно так, как ей нравилось больше всего. Даже не видя ее лица, парень знал, что Гермиона кусает губы, чтобы сдержать стон. Хотя он наконец-то мог свободно наблюдать за выражением лица Лаванды из-за укрытия, теперь, когда она была абсолютно уверена в том, что Гарри не узнает, что она его заметила. «Не волнуйся, мне несложно», — отмахнулась Лаванда, но улыбка на ее лице говорила о том, что быть полезной не было целью ее настойчивого предложения. Она явно наслаждалась беспомощной ситуацией, в которой оказалась Гермиона, почти так же, как и сам Гарри, а это означало, что она будет невольно помогать его плану. Это была отличная новость. Гарри проигнорировал Гермиону, когда она повернула шею, чтобы послать ему умоляющий взгляд, в то время как Лаванда подошла к книжному шкафу, принявшись доставать одну из книг с экзаменационным материалом. Ее бедра танцевали чуть больше, чем нужно, используя возможность подразнить его. В конце концов, девушка знала, что он наблюдает за ней. Просто ей казалось, что она сумела скрыть свою осведомленность в этом. Поддразнивания Лаванды становились все агрессивнее, когда она наклонилась, чтобы взять книгу с одной из нижних полок. Ее полотенце задралось, даруя мимолетный вид на ее внушительных размеров зад. В обычной ситуации Гермиона кинула бы упрек в сторону своего друга за то, что он пялится, но она была слишком занята тем, что пыталась сдержать свой голос из-за его властных пальцев. Гарри решил сделать ситуацию еще более забавной. Прежде чем Лаванда вернулась, он прошептал фразу, которая вызвала на лице Гермионы панику. «Помнишь, что ты пообещала мне в чулане для метел?» – спросил он, выхватывая палочку, чтобы произнести специальное многоцелевое заклинание, которое одновременно очищало и смазывало ее сжавшуюся от страха дырочку. Гарри не был уверен, что она вспомнила обещание мгновенно, но ощущения внутри нее были довольно четкими, как и его подсказки. У нее было достаточно времени, чтобы послать умоляющий взгляд в ответ, прежде чем Лаванда повернулась. Взгляд, который помогал в его коварном плане, заставляя ее думать, что Лаванда не заметила происходящего. Взгляд, который был прикован к Гарри. «Итак, Гермиона, расскажи мне о шести важнейших компонентах временной трансфигурации рыбы в млекопитающие, обеспечивающих стабильность заклинания», начала Лаванда с явным ликованием, закинув книгу на колени и положив одну руку на обложку, а другую, стратегически скрыв за книгой между ног, доказывая, что она и без вмешательства Гарри была довольно капризной шалуньей. Когда она села, ее полотенце также сползло вниз настолько, что открылось очень щедрое декольте, едва скрывавшее ее соски, но не восхитительно розовые ореолы. Лаванда, может, тебе стоит поправить полотенце?» Заикаясь, пролепетала Гермиона. «Да ладно, Гермиона», пренебрежительно ответила Лаванда. «Мы соседки по комнате уже 5 лет. Ты не в первый раз видишь этих малышек», ответила она. Чтобы подчеркнуть это, она стянула полотенце и обхватила свою большую, но все еще стройную грудь. Ее эрегированные соски достаточно красноречиво свидетельствовали о ее возбуждении. «Они не укусят тебя, ты же знаешь», добавила проказница. «А теперь ответь на вопрос». К чести Гермионы, она смогла ответить на него с удивительной ясностью для девушки, которая боролась с присутствием внушительного ствола, впервые вторгающегося в ее сжатое отверстие и довольно сильно растягивающего ее в процессе. Он не мог видеть лица подруги, но, судя по нарастающему возбуждению на лице Лаванды, готов был поспорить, что оно было потрясающим. «Второй вопрос», — произнесла Лаванда, когда ее рука скрылась за книгой, повторяя довольно подозрительные движения. Она задала еще один сложный вопрос со смесью возбуждения и веселья на лице. Гарри не мог сказать, что такие эмоции девушки были неоправданы. В конце концов, он медленно проникал в черный ход Гермионы, и ее напряжение было довольно легко прочесть, несмотря на все ее усилия не отражать это в голосе. Она ответила на вопрос, и, что снова впечатляло, абсолютно верно. Но необычайный размах ее академических способностей мало чем сейчас помогал, так как Гарри с каждым движением вгонял свой стержень все глубже, не утруждая себя поддержанием медленного темпа, отчего подруге становилось все труднее сохранять самообладание. «Кажется, ты недостаточно готовилась к этому вопросу», подытожила Лаванда с весельем, пляшущим в ее глазах. «Ты слишком долго думаешь. Возможно, в этот раз ты не сможешь получить отлично». «Ни за что», ответила Гермиона, и ее слова превратились в неконтролируемый крик, когда Гарри выбрал этот самый момент, чтобы снова погрузить свои пальцы в ее влажный вход, и внезапный прилив удовольствия нарушил слабый контроль всезнайки. «Успокойся, Гермиона. Это была просто шутка», сказала Лаванда, даже не утруждая себя скрыть ехидную усмешку, которая, к тому же, заставляла ее обнаженную грудь, подразнивая, затрепетать. Это пробудило в Гарри жажду того момента, когда он сможет без опасений погрузить пальцы в эти сочные буфера. Но, в конце концов, это желание было легко потушить, ведь его член сейчас был плотно обхвачен девственным задним проходом Гермионы. «Может, нам стоит остановиться», — предложила она, не удержавшись от очередного возгласа, когда большой палец парня нашел ее бугорок, дразня его резкими круговыми движениями. «Мне что-то нехорошо». «Тогда ладно», — ответила Лаванда, позволяя книге упасть с колен и используя освободившуюся руку для дополнительной стимуляции груди. Это позволило Гарри догадаться, что Гермиона закрыла глаза, чтобы побороть напряжение. А может быть, это был эффект его ментального вмешательства, заставивший ее быть уверенной в своей скрытности даже тогда, когда это было совершенно необоснованно. К счастью, у него хватило предусмотрительности помешать логике Гермионы, превратив ситуацию в нечто весьма приятное. Прошла еще 1 минута без единого слова, но с возрастающими стонами обеих девушек. Ситуация балансировала на острие ножа. У Гарри возникло искушение снять на обеих девчонках чары одновременно, добавив стыд и шок к и без того сложным обстоятельствам. Но он сдержал себя, в основном потому, что хотел, чтобы ситуация закончилась крайне взрывоопасно. Но прежде чем он успел решить, как разрулить все это, Лаванда, к его удивлению, решила действовать. Она встала без каких-либо мысленных подсказок с его стороны и направилась к их кровати. Единственной одеждой на ней было свободное полотенце на талии. Гермиона заметила ее только тогда, когда Лаванда снова заговорила. «Ты вся красная, Гермиона. У тебя жар?» «Нет», заикаясь, пролепетала та. Ее глаза распахнулись, но лишь частично от шока. Другая причина была во внезапном вторжении Гарри, который ввел свой болт в ее нетронутые глубины. «Ты уверена?» – озорно спросила Лаванда. А когда Гермиона не ответила, сопротивляясь усиленному натиску друга, она присела на край кровати и положила руку на лоб соседки. «Твоя кожа кажется горячей», – добавила она. «Может быть, нам стоит посетить мадам Помфри?» «Нет необходимости», – полушепотом, почти задыхаясь, произнесла Гермиона, пытаясь сопротивляться вторжению Гарри, которое было уже почти полным, чему способствовали отвлекающие движения его пальцев. Гарри решил, что сложившаяся ситуация не совсем справедлива по отношению к Лаванде, поэтому он схватил покрывало и незаметно отодвинул его, достаточно, чтобы обнажить сиськи Гермионы. Его руки все еще были зарыты у нее между ног. «Хорошо, но позволь мне хотя бы вытереть твое лицо влажным полотенцем. У тебя явно жар», — сказала Лаванда, а затем продолжила с усмешкой. «Или, может быть, мы скинем покрывало, чтобы сбить температуру. Мокрого полотенца будет более чем достаточно», — с паникой ответила Гермиона, которая прекрасно знала, какое зрелище ожидает Лаванду под одеялом. «Если ты уверена», — отозвалась Лаванда и встала, чтобы пройти в ванную комнату. Ее полотенце ослабло еще сильнее. Лишь только ее рука удерживала его на месте, но достаточно низко, чтобы оставить обнаженной половину ее бедер, которые танцевали в довольно преувеличенных движениях, когда она исчезала, прекрасно зная, что за ней наблюдают, и растягивая возможность притворяться невинной дразнилкой как можно дольше. Гермиона повернулась к нему, когда Лаванда исчезла за дверью. «Гарри, пожалуйста», — взмолилась она, поворачиваясь. Но он решил заглушить ее жалобы обжигающим поцелуем, не прекращая безжалостной долбежки даже на мгновение. «Ну же, милая», — сказал он, на пару секунд оторвавшись от поцелуя, — «ты прекрасно справляешься. Еще несколько минут до финала. Ты ведь не скажешь, что напряжение от попыток скрыть все это не сделало ситуацию более приятной?» Она не ответила. Это сделал милый румянец, который сумел найти место на ее лице, несмотря на экстремальность ситуации. «Просто следи за тем, чтобы не шуметь во время окончания», — напомнил он ей и скользнул обратно под одеяло, вернув ее панику.